579. Не говорите дурно о перешедших в тонкий мир. Не следует поминать даже худого человека. Он уже принял свой лик. Но если кто-нибудь будет звать его дурными словами, он может вызвать вредного врага. Очень часто зло растет, и можно получить на себя гиганта зла со всеми его сотрудниками. Лучше ему, дурному, пожелать скорее освободиться от страшной абразины. Так будет мудрее. 580. Вот приходится напоминать о том, что должны знать даже дети. Часто они знают и кое-что понимают, но потом, когда дойдут до деления атомов, они бывают засыпаны такими обломками. Только разделять они еще могут, но создать дом нельзя при злобе разрушения. 581. Мать говорила сыну про великого святого. Даже щепоть праха из-под следа его уже велика. Случилось, что святой проходил селением. Мальчик усмотрел след и взял щепоть земли этой, зашил ее и стал носить на шее. Когда же он отвечал урок в школе, он всегда держал рукою ладанку земли. При этом мальчик преисполнялся таким воодушевлением, что ответ его был всегда замечателен. Наконец учитель, выходя из школы, похвалил его и спросил, что он всегда держит в руке. Мальчик ответил: землю из-под ног святого, который прошел нашим селением. Учитель добавил: земля святого служит тебе лучше всякого золота. При этом присутствовал соседний лавочник и сказал самому себе: глуп мальчик, собравший лишь щепоть золотой земли. Дождусь прохождения святого, соберу всю землю его, получу самый выгодный товар. И сел лавочник на пороге и тщетно ждал святого. Но святой никогда не пришел. Корысть не свойственна огненному миру. 582. Срам стране, где учителя пребывают в бедности и нищете. Стыд тем, кто знает, что их детей учит бедствующий человек. Не только срам народу, который не заботится об учителях будущего поколения, но знак невежества. Можно ли поручить детей человеку удрученному? Можно ли забыть, какое излучение дает горе? Можно ли не знать, что дух подавленный не вызовет восторг? Можно ли считать учительство ничтожным занятием? Можно ли ждать от детей просветления духа, если школа будет местом принижения и обиды? Можно ли ощущать построение при скрежете зубовном? Можно ли ждать огней сердца, когда молчит дух? Так говорю, так повторяю, что народ, забыв учителя, забыл свое будущее. Не упустим часа, чтобы устремить мысль к радости будущего, но позаботимся, чтобы учитель был самым ценным лицом среди установлений страны. Приходит время, когда дух должен быть образован и обрадован истинным познанием. Огонь у порога. 583. Нужно смягчить сердце учителей, тогда они пребудут в постоянном познавании. Детское сердце знает, что горит и что потухло, не урок заданный, но совместное с учителем устремление дает мир чудесный. Открыть глаза ученика значит вместе с ним полюбить великое творение. Кто не согласен, что для устремления вдаль нужно стоять на твердой почве, стрелок подтвердит. Так научимся заботиться обо всем, что утверждает будущее. Огонь у порога.